Глава вторая. Соня. До столицы мы с девчонками из офиса добирались на машине. 2 часа пути я просто проспала. Во-первых, потому что ехали мы рано утром. А во-вторых, потому что в авто меня нередко укачивало. Пока мы ехали, профессионалы дебета и кредита пели песни и вовсю радовались предстоящим выходным. Еще бы! Отель оплачен на 2 дня, 3-разовое питание в номера, развлекательная программа вечером. В общем, всем бы так жить, и желательно почаще. В гостиницу мы заселялись одними из первых. Нам даже предоставили выбор по такому случаю. А потому мы взяли соседние номера на 2-м этаже. Во-первых, чтобы из бара было недалеко подниматься. А во-вторых, чтобы на высоких каблуках было нетрудно спускаться. Каждая хотела ощущать себя на этом празднике жизни королевой. Но лично я для себя выбрала роль принцессы. Ну, далековато мне было до королевы. Возраст пока не позволял взлетать так высоко. «А у тебя как?» Залетели девчонки в мой номер. Впрочем, залетели ненадолго. Пронеслись ураганом по комнате, оценили абсолютно такую же обстановку, как у них, и вылетели обратно. Хорошо успела платье в шкаф спрятать. Не хотелось мне, чтобы меня узнали, и, не дай бог, на маскараде назвали по имени. Нет, конечно, обязательно назовут, когда будут награждать за хорошую работу. Но это произойдет уже в конце вечера, когда я наверняка узнаю о моем охотнике побольше. Охотник. Он был моей личной сказкой. И нет, не так, как в жизни. Чем дальше, тем страшнее. Наоборот, я находила в этом мужчине отдушину. Последние 1,5 года мы общались каждый день, и не было такого рассвета, чтобы он не написал мне «доброе утро», и не было такого заката, чтобы я не пожелала ему спокойной ночи. Он прочно врос в мою жизнь. Я уже не знала, как это по-другому. Тем более, что мы явно были, как говорят, на одной волне. Охотник понимал меня абсолютно во всем. Поддерживал, когда я рассказывала о непростых отношениях в семье. Смеялся, когда я в очередной раз делилась историями о подлянках, которые устраивала начальнику. И ругался, когда я работала сверхурочно или плелась в офис с простудой. Он меня даже куриный бульон варить научил в сообщениях. Более идеального мужчину я просто представить себе не могла. Заботливый, добрый, внимательный, умный, с хорошим чувством юмора. Только очень жаль, что я никогда не слышала его голоса. Наверняка он является обладателем умопомрачительного голоса, от которого мурашки разбегаются по коже. Очень хотелось его услышать, увидеть. Но мы изначально договорились, что общаемся только через рабочую соцсеть. Я сама на этом настояла, потому что в тот момент даже не задумывалась, что наше общение затянется на месяцы. Теперь, конечно, жалела, но зато ожидание встречи стало трепетным и сладким. Нервничала, как перед первым собеседованием. Боялась и одновременно желала. Что мы скажем друг другу? О чем говорить? Через сеть находилось так много тем, а на деле же... «Привет, я Соня». «Ты крылатый охотник?» — улыбнулась я зеркалу. И тут же скривилась, потому что лицо мое стало маской. Я не хотела примерять на себя чужую роль. В конце концов, он ведь понравился мне таким, какой есть. Пусть я и не могла оценить его внешние данные. Так почему я должна кем-то притворяться? Правда, он никогда не говорил мне, что я ему нравлюсь. Просто надеялась на это. Ведь если бы наше общение ему было неприятно, он не стал бы тратить на него время, Тем более, что охотник постоянно был чем-то занят. Сумасшедшая ехидна. «Привет, я уже в гостинице», — отправила я ему сообщение и затаила дыхание в ожидании ответа. Телефон молчал. Приложение работало, а я нервничала. Выдохнув, положила телефон на тумбочку и решила осмотреться. Гостиничный номер не отличался от других своих собратьев абсолютно ничем. Обыкновенная кровать-полуторка. Две тумбочки по бокам, шкаф с зеркалом, кресло, столик и комод. В комоде можно было оставить свои вещи и кое-что взять из спрятанного в нем бара. Взгляд мой заинтересовался маленькими бутылочками с алкогольной продукцией. Цапнув одну с надписью «Ром», я, как жадный хомяк, достала из холодильника еще и колу с шоколадкой. Отлично понимала, что цена на эту роскошь на порядок дороже, чем в обычном магазине. Но нервы требовали удовлетворения и успокоения. Телефон пиликнул, а я от неожиданности чуть не пролила колу мимо стакана и тут же подлетела к тумбочке, чтобы схватить телефон. Была мысль, что это может быть какое-то другое сообщение, но я оптимистично ее отмела. Потому что да, это мой охотник ответил. Крылатый охотник. «Привет! Как добралась?» Сумасшедшая ехидна. «Отлично! Меня девчонки подвезли. Ты уже здесь?» Крылатый охотник. «Не терпится увидеться?» Сумасшедшая ехидна. «Еще бы! Ты обещал, что мы встретимся!» Крылатый охотник. «Мы встретимся, но я еще не в гостинице. Приеду только вечером. Дотерпишь?» Сумасшедшая ехидна. «Не дотерплю», — решила я подавить на жалость. Крылатый охотник. «Дотерпишь. Только, пожалуйста, не разнеси гостиницу». Сумасшедшая ехидна. «Как можно?» — возмутилась я, обидевшись. Крылатый охотник. «Я же тебя знаю. Тебе можно все. Не скучай». «Не скучай». Ну и глупая же улыбка у меня. Отражение в зеркале передавало всю гамму чувств, которые я сейчас испытывала. Такая довольная, что самой противно. Но что поделать? Говорят, невозможно влюбиться в человека по переписке. Нагло врут, скажу я вам. Еще как возможно, когда он настолько обаятельный. И совсем не важно, есть ли у него машина, живет ли он с родителями и питается ли в Макдональдсе. Совсем не важно, как он выглядит, на какой должности работает и сколько зарабатывает. Мужчину с большой буквы «М» видно сразу. А уж какой жизнью он живет. Дело десятое. Вот любит ли он кошек? Это глобальный вопрос, потому что лично я очень даже радею за этих хвостатых. «Соня, ты с нами?» — заколотили в мою дверь. И я мигом подскочила с пола, на котором все это время благополучно сидела. Взгляд заметался по комнате. Улики не спрятаны, коктейль не выпит, шоколадка не открыта. Нет, так дело не пойдет. В конце концов, у меня первое свидание намечается. «А вы куда?» — выглянула я за дверь и обомлела. Наши дамы уже переоделись и даже обзавелись макияжем. Все трое облачились в красивые яркие летние платья. Вот сразу видно, собрались покорять столицу и ее обитателей. Это вам не хухры-мухры. Тут без подготовки никак нельзя. По магазинам и прогуляться. До вечера еще времени полно, обескураживающе улыбнулась Лариса, демонстрируя свой белоснежный оскал, что прятался за алой помадой. «Я пас», — ответила я после некоторой заминки, анализируя свой гардероб. Нет, конечно, я захватила с собой и другие вещи, кроме вечернего платья. Но краситься конкретно сейчас не хотелось. Если честно, я собиралась воспользоваться заслуженным выходным по прямому назначению, то есть выспаться. Но девочки думали иначе. Махнув своими наманикюренными пальчиками, Ольга легко протиснулась мимо меня в номер и элегантно присела в единственное кресло. «Показывай, что там у тебя есть», — величественно кивнула она, взяв на себя роль Гузеевой из всем известной программы. И закрутилась. В том смысле, что меня крутили, вертели, красили, одевали и не забывали спаивать. Пока я собиралась, девчонки быстро сбегали в свои номера и оценили все гостеприимство мини-бара. В общем, покорять столицу мы отправились уже навеселе, отчего мероприятие лично для меня заиграло совсем другими красками. Что нам там какое-то волнение в связи с первым свиданием? Расплюнуть. В гостиничные номера мы вернулись сильно после 5. У меня оставалось не больше часа, чтобы я могла привести себя в порядок. Но столичные коктейли давали о себе знать, а потому вместо принцессы в итоге перед зеркалом стояла очень добрая крестная фея. Крылья просра потеряла. Палочку забыла дома. Магию собака съела. А потому осталось то, что осталось. Очень веселое темноволосое недоразумение в пышном голубом бальном платье и с диадемой на голове. Ах, да, еще же где-то там в коробке туфли лежат. «Готовы?» — громко спросила у нас Лариса, которая сегодня была веселее всех. «Готовы!» — проорали мы хором, спугнув какого-то гостя из соседнего номера. Просто дверь открылась и тут же закрылась после нашего смеха, что разносился на весь коридор. «Правильно. Бойтесь женщин, которые возомнили себя богинями вечера. От таких мужики еще ни разу не уходили. Все исключительно ползком. В зал ресторана мы заходили согласно договоренностям». Просто Ольга сказала, что в фильмах главная героиня всегда появляется одна и элегантно спускается по лестнице вниз. Главной героиней своего романа хотела быть каждая, а потому первой решено было выпустить Ларису. Во-первых, ее не жалко. У нее муж, между прочим, дома есть. А во-вторых, она старше, а значит, опытнее. В общем, женскую логику не переубедить. Сумасшедшая ехидна. Я в голубом платье. С 5-й попытки отправила я сообщение охотнику и последней спустилась в зал. Нет, чувствовала я себя хорошо. Очень хорошо, я бы даже сказала. Карусель перед глазами не появлялась. Спать не хотелось. А ноги шли очень даже ровно. Лишь на последней ступеньке я запнулась, потому что прямо передо мной стоял невероятной красоты мужчина, смотрел на меня и улыбался. Ну, я, не будь дурой, тоже улыбнулась. И в этот эпический момент запнулась, полетев прицельно ему в объятия. «Крылатый охотник!» — выдохнула я в чужие губы, полностью потонув в темно-зеленых глазах, что виднелись из-под черной маски. Мои ладони — то единственное, что являлось преградой между нами, ну и его черный пиджак. Этот мужчина вообще, похоже, любил темные тона, потому что и волосы его под этим скудным освещением казались мне черными. Зависнув на разглядывании моего случайного кавалера, я вдруг поняла, что мне безумно нравится терпкий парфюм, который буквально окутал меня. Было в нем что-то такое горькое, но распознать ноты я не смогла, а принюхиваться постеснялась. «Скорее бескрылый ловец», — ответил мужчина, мягко улыбаясь той самой понимающей улыбкой. «Стоите?» — поинтересовался он. «Не факт», — честно ответила я, проклиная новые туфли с невероятно высоким даже для меня каблуком. И вот вдруг почему-то подумалось, а что, если мой охотник низкого роста. Нет, конечно, для меня это не слишком большая проблема, но туфли эти я надела зря. «Постойте ровно секундочку», — обратилась я к незнакомцу, всеми силами пытаясь выпрямиться. «Это я должен постоять?» — изумился он. «Конечно. Я же вижу, что вас немного покачивает», — заметила я заговорщицким шепотом. Оценив рост мужчины, тихонько присвистнула. «Нравлюсь?» — поинтересовался кавалер. «Да к вам без стремянки подходить опасно», — поделилась я своими впечатлениями, как со старым другом. Между прочим, одна его рука до сих пор лежала на моей спине, будто он боялся, что я могу упасть. «Это еще почему?» — в который раз удивился мужчина, а его улыбка стала откровенно заинтересованной. «Потому что если я разуюсь, я не смогу вас поцеловать», — сообщила ему доверительно. «А есть желание?» Вторая его рука мигом оказалась на моей талии. Но я не испугалась. «Есть. Но как-нибудь в другой раз. У меня очень важная встреча. Можно сказать, встреча всей жизни». Попыталась я мягко выскользнуть из таких комфортных теплых объятий, но не тут-то было. «Тот самый крылатый охотник?» — спросил он, вроде как без капли интереса. «Именно», — важно кивнула я и предприняла вторую попытку. «А если он не ваша судьба? Что, если ваша судьба именно я?» Не отпускал меня незнакомец, мягко поглаживая пальцами мою открытую спину. Колки и мурашки танцевали на коже ламбаду. Но я не дала сбить себя с толку. Мне только демонов-искусителей на пути к моей цели еще и не хватало. Вот не надо нам этого. У нас один идеальный уже есть на примете. Тогда у моей судьбы очень плохое чувство юмора. «Простите, меня действительно ждут», — все-таки вырвалась я и независимой походкой отправилась к бару, откуда мне махали руками девчонки. Стоило только подойти к нашим, как я мигом погрузилась в атмосферу знакомств и общего веселья. Народ потихоньку стекался в ресторан. Те, кто посмелее, открыто говорили, из какого города они приехали. Другие стеснялись и предпочитали, как и я, оставить кое-что в тайне, хотя бы на время. Я же вглядывалась в каждого мужчину и пыталась найти его, того самого, что прочно обосновался в моем сердце и моей голове. Открыто спрашивала о никах в нашей общей соцсети под предлогом завести знакомство. Но крылатого охотника здесь не было. Психанув, я ополовинила новый коктейль и достала из сумочки телефон. Сердце трепыхнулось в груди. Я не слышала, чтобы мне приходило новое сообщение. Но, тем не менее, оно было. Писал мой охотник. Но лучше бы он промолчал. «Крылатый охотник, прости, я не приеду. Обещай, что повеселишься там за нас обоих». Сумасшедшая ехидна. «Обещаю», — написала я, но не отправила. Просто потому, что было до слез обидно. Я, как дура, больше месяца агитировала всю компанию на маскарад, купила дорогущее платье, волновалась, как девчонка перед встречей. А он просто передумал приходить. Видимо, нашлись дела поважнее, чем встреча со мной. Встреча, которую я так сильно ждала. Просто знала, стоит ему увидеть меня всего лишь раз, и он обязательно влюбится. Ну как в меня в такую не влюбиться? А теперь, не против, если я составлю вам компанию? Появился рядом со мной тот самый мужчина, на которого я так бесстыдно свалилась прямо с лестницы. Я заметил, что вы загрустили. Он поставил на стойку передо мной ярко-голубой коктейль с тремя трубочками и зонтиком. Но радости во мне не прибавилось. Зато появилась решимость сделать этот вечер незабываемым. а точнее очень даже забываемым, потому что даже я не могла сказать, какой это был по счету коктейль. «Со мной все отлично», — натянуто улыбнулась я. «За знакомство? Кстати, как вас зовут?» «Никита», — отсалютовал он мне низким бокалом с янтарной жидкостью. «Очень приятно. А меня зовут Соня». Этот вечер стал интересным. Хотя бы потому, что мы с моим новым знакомым честно исследовали всю карту коктейлей в баре до начала мероприятия. Гостей с каждой минутой становилось все больше. И вскоре в просторном зале ресторана стало невозможно многолюдно. Но администратор быстро рассадил всех нас за столики. Когда ведущий появился на сцене, нам как раз разносили салаты и закуски. Никита меня решил не оставлять, а потому сел за столик вместе с нами. Девчонки против не были. Пятое место все равно пустовало, а мое уязвленное самолюбие так и вовсе было за. «Ну вот скажи мне, почему вы, мужчины, такие непоследовательные?» — решилась я на серьезный разговор где-то на середине вечера. «Почему это непоследовательное?» — удивился Никита, наполняя мой бокал соком. «Ну, смотри, один мой знакомый договорился со мной о встрече и не пришел, хотя для меня это было очень важно», — принялась я ему объяснять. «А ты ему говорила, что для тебя это очень важно?» «Нет», — изумилась я. «А разве это не ясно?» «А потом говоришь, что это мы непоследовательные», — усмехнулся мужчина, нарезая мясо на кусочки, но почему-то в моей тарелке. Мужчины не читают мысли, хотя многие женщины почему-то думают именно так. «Я уверен, если бы ты сказала своему знакомому, что для тебя эта встреча очень важна, он бы нашел время. Это называется ожидание и реальность. Ваша проблема в том, что вы продумываете в своей голове еще в первую встречу абсолютно каждый шаг до свадьбы, но забываете рассказать об этом мужчине. А потом еще и сами обижаетесь». «Неправда», — возмутилась я, приступая к стейку. «Я не представляла с ним свадьбу. Я даже не знаю, как он выглядит». «А что представляла?» — внимательно смотрел на меня Никита. «А я больше всего на свете хотела сейчас заткнуться. Но язык мой несло далеко и без остановок. Ну, что он увидит меня, и я понравлюсь ему», — призналась честно. «В конце концов, мы с этим Никитой видимся в первый и, скорее всего, в последний раз. Так что можно говорить откровенно. Может, действительно посоветует что-нибудь дельное. А как думаешь, он о твоих ожиданиях знал?» «Не знаю», — ответила растерянно. «Думаешь, не знал?» «Уверен», — усмехнулся мужчина, откладывая столовые приборы. «А пойдем танцевать? Вечер будет долгим». «Я ужасно танцую», — вздохнула я, мысленно признавая, что ничего не смыслю в противоположном поле. «Разрешаю тебе оттоптать мне ноги». «Ну, если вы разрешаете», —